Перестанете вы нудить!» Сбешенного дяди Леса прорвало, я так понимаю, от смущения. Он вскочил, швырнул шляпу на крыльцо и взлетел. Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу, скорчил рожу профессору, потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Долго мы его еще не видели. Я тоже взбесился. «По какому такому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Дождетесь, что дядя Лес возьмет пример с папули, а это будет чертовски неприятно. Мы папулю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города. Налоговый инспектор, кажется». Гелбрейт ничего не сказал. Вид у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про папулю. «Да, папуля где-то здесь», — ответил я. «Только его теперь не увидишь. Он говорит, что так ему больше нравится». «Ага», — сказал Гелбрейт и выпил еще рюмочку. «Господи, сколько ты говоришь тебе лет? А я про это ничего не говорю». «Ну, а какое воспоминание у тебя самое первое? Что толку запоминать, только голову себе зря забиваешь». «Фантастика», — сказал Гелбрейт. «Не ожидал, что отошлю в институт такой отчет. Не нужно нам, чтоб тут лезли всякие», — сказал я. «Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое по-добру, по-здорову». «Но помилуйте». Он выглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. «А это что?» «Такая штука», — ответил я. «Что она делает?» «Всякие штуки делает», — ответил я. «Угу. А посмотреть можно?» «Пожалуйста», — ответил я. «Да я вам отдам эту хреновину, только вы отсюда уехали уже». Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал, он сидел рядом со мной, велел мне избавиться от чертовой Янки и вошел в дом. Вернулся профессор. «Потрясающе!» — говорит. «Я кое-что смыслю в электронике, и, по моему мнению, это нечто выдающееся. Каков принцип действия?» «Чего?» — отвечаю. «Она дырки делает». «Стрелять патронами она никак не может. В казенной части у нее две линзы вместо...» «Как, говоришь, она действует?» «Откуда ж я знаю?» «Это ты сделал?» «Да, мы с мамулей». «И давай засыпать он вопросами». «Откуда знаю я?» — говорю. «Беда с ружьями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали, смастерим-ка ружье по-своему, чтобы его никогда не заряжать». «Верно? Не приходится?» «А ты серьезно обещал мне его подарить?» «Если отстанете». «Послушай», — сказал он, — «просто чудо, что вы, Хогбины, так долго оставались в тени. На том и стоим. Должно быть, теория мутации верна. Вас надо обследовать. Это же одно из крупнейших открытий после...» И пошел чесать в том же духе. Я мало что понял. В конце концов, я решил, что есть только два выхода. А после слов шерифа Эбернати мне не хотелось убивать, пока шерифа в гнев не остынет. Не люблю скандалов. «Допустим, поеду я с вами в Нью-Йорк, раз уж так вам хочется», — сказал я. «Оставите вы мою семью в покое». Он вроде бы пообещал, правда, нехотя, но все же уступил и забожился. Я пригрозил, что иначе разбужу крошку Сэма. Он-то, конечно, хотел повидать крошку Сэма, но я объяснил, что это все равно бестолку. Как ни верти, не может крошка Сэм поехать в Нью-Йорк. Он лежит в цистерне, без нее ему становится худо. Вообще, профессор остался мною доволен и уехал, когда я пообещал встретиться с ним на утро в городке. Но все же на душе у меня, по правде сказать, было паскудно. Мне не доводилось еще ночевать под чужой крышей после той заварушки в Старом Свете, когда нам пришлось в темпе уносить ноги. Мы тогда, помню, переехали в Голландию. Мамуля всегда была неравнодушна к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. В его честь дала имя крошки Сэму. А фамилию того человека я уж и позабыл. Не то Гвин, не то Стюарт, не то Пиппин. У меня в голове все путается, когда я вспомню то, что было до войны севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. Папуля, конечно, сидел невидимый, и мамуля все злилась, подозревая, что он тянет кукурузовки больше, чем положено. Но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. Все наказывали мне вести себя прилично. «Этот профессор ужас, до чего умный», — сказала мамуля. «Все профессора такие, не морочь ему голову, будь панькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Буду панькой, мамуля», — ответил я. Папуля дал мне затрещину, что с его стороны было нечестно, ведь я-то его не мог видеть. «Это чтоб лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Лес, — «и нечего прыгать выше головы, никогда это к добру не приводит». «Я не пробовал, честно», — сказал я. «Только я так считаю». «Не надел бед», — пригрозила мамуля, И тут мы услышали, как в мезонине дедуля заворочился. Порой дедуля не двигался неделями, но в тот вечер он был прямо-таки живчик. Мы, само собой, поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о профессоре. «Чужак-то, а?» — сказал дедуля. «Продувная бестия. Редкостные губошлёпы собрались у моего ложа, когда я сам от старости слабею разумом. Один сонг не без хитрости, да и то, прости меня, Господи, дурак дураком». Я только поёрзал на месте и что-то пробормотал, лишь бы не смотреть дедуле в глаза, не выношу этого. Но он на меня не обратил внимания, всё бушевал. «Значит, ты собрался в этот Нью-Йорк. Кровь Христова, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережемся Лондона и Амстердама, да и Нью-Амстердама, из боязни, до знания? Уж не хочешь ли ты попасть в ярмарочные уроды, хоть это и не самое страшное?» Дедуля у нас старейший, иногда вставляет в разговор кое-какие допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. Одного у дедули не отнимешь. Ругается он лучше всех, кого мне доводилось слушать. «Ерунда», — сказал я, — «я ведь хотел как лучше». «Так он еще речет супротив паршивый неслух», — возмутился дедуля. «Во всем виноват ты и твоя родительница». «Это вы пресечению рода Хейли поспешествовали. Когда б не вы, ученый бы сюда и не пожаловал». «Он профессор», — сообщил я. «Звать его Томас Гелбрейт». «Знаю». Прочитал его мысль через мозг крошки Сэма. «Опасный человек. Все мудрецы опасны. Кроме разве Роджера Бэкона. Да и того мне пришлось подкупить, дабы... Ну, неважно. Роджер был незаурядный человек». «Внимайте же! Никто из вас да не едет в Нью-Йорк. Стоит нам только покинуть сию тихую заводь, стоит кому-то нами заинтересоваться, и все, пропали. Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья. А твои безрассудные полеты, Лестер, помогут тебе как мертвому при парке. Ты внемлешь?» «Но что ж нам делать?» — спросила мамуля. «Да и чего там?» — сказал папуля. «Я этого профессора угомоню, спущу в цистерну и дело с концом». «И испортишь воду?» — взвилась мамуля. «Попробуй только». «Что за порочное племя вышло из моих чресел?» — сказал дедуля, рассвирепев окончательно. «Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся хотя бы на ближайшее время? Уж ли слово Хогбина ничто? Две святыни пронесли мы сквозь века нашу тайну и честь Хогбинов. Посмейте только умертвить этого Гелбрейта, вы мне ответите». Мы все побледнели, крошка Сэм опять проснулся и захныкал. «Что ж теперь делать-то?» — спросил дядя Лес. «Наша великая тайна должна оставаться нерушимой», — сказал дедуля. «Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую сию головоломку». Тут он, казалось, заснул, хотя точно про него никогда ничего не знаешь. На другой день мы встретились с Гелбрейтом в городке, как и договорились. Но еще раньше я столкнулся на улице с шерифом Эбернати, который, завидев меня, зло сверкнул глазами. «Лучше не нарывайся, Сонг», — сказал он. «Помни, я тебя предупреждал». Очень неудобно получилось. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделать. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто ничего в нем не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я буркнул с дуру, никого не спросясь, вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он. «Я расспрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытные, но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». «Никаким они не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бэкон окрестил нас гомункулами, но...» «Что?» — воскликнул Гелбрейт. «Что ты сказал?» «Издольщик один из соседнего графства». Тут же опомнился я, но видно было, что профессора так не проведешь. Он стал расхаживать по номеру. «Бесполезно. Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию. Тебя надо обследовать во славу науки и ради прогресса всего человечества». «Вот еще не хватало», — ответил я. «Воображаю, чего получится. Выставите нас, как уродов, всем на потеху. Крошку Сэма это убьет. Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое». «Оставить вас в покое? Когда вы умеете создавать такие приборы?» Он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» — спросил он ни с того ни с сего. «Да не знаю я. Смастерили дело с концом. Послушайте, профессор, если на нас глазеть понаедут, быть беде, большой беде, так дедуля говорит». Гелбрейт стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим. А ответишь мне на кое-какие вопросы, Сонг? Не будет комиссии? Посмотрим». «Нет, сэр, не стану». Галбрейт набрал побольше воздуху. «Если расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше место пребывания в тайне. А я-то думал, у вас в институте знают, куда вы поехали». «А, это да», — спохватился Галбрейт. «Естественно, знают, но про вас там ничего не известно». И тут он подал мне мысль. Убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и шерифом приходилось считаться. Поэтому я сказал «ладно уж» и кивнул. Господи, о чем только этот тип не спрашивал. У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше. «Сколько лет твоему дедушке?» «Понятия не имею». «Гомункулы, говоришь? Он когда-то был рудокопом?» «Да не он, отец его», — сказал я. «На оловянных копьях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась еще Британия. На них тогда навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей, друнов этих, друдов, друидов». «Вот-вот, эти друиды, дедуля говорит, были лекари. В общем, рудокопы мерли, как мухи, по всему Корнуоллу, и копи пришлось позакрывать». «А что за чума?» Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули, и профессор страшно разволновался, пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. Ужас, какую околесицу он нес. «Искусственная мутация, обусловленная радиоактивностью», — говорит, а у самого глаза и зубы разгорелись. «Твой дед родился мутантом, генные хромосомы перестроились в новую комбинацию. Да вы ведь, наверное, сверхлюди». «Нет уж», — возразил я, — «мы хогбины, только и всего. Доминанта, типичная доминанта. А у тебя вся семья со странностями?» «Эй, легче на поворотах», — пригрозил я. «В смысле, все ли умеют летать?» «Сам-то я еще не умею. Наверное, мы какие-то уроды. Дедуля у нас золотая голова всегда учил, что нельзя высовываться». «Защитная маскировка», — подхватил Гелбрейт. «На фоне костной социальной культуры отклонение от нормы маскируется легче. В современном цивилизованном обществе вам было бы так же трудно утаиться, как шило в мешке, а здесь, в глуши, вы практически невидимы». «Это только папуля», — уточнил я. «Боже», — вздохнул он, — «скрывать такие невероятные природные способности. Представляете, что вы могли бы совершить?» И тут он распалился пуще прежнего. И мне не очень-то понравился его взгляд. «Чудеса! Чудеса все равно, что лампу Аладдина найти!» «Хорошо б вы от нас отвязались, вы и ваша комиссия!» «Да забудь ты о комиссии, я решил пока что заняться этим самостоятельно, при условии, если ты будешь содействовать, в смысле, поможешь мне. Согласен?» «Нет», — ответил я. «Тогда я приглашу сюда комиссию из Нью-Йорка», — сказал он злорадно. Я призадумался. «Ну, — сказал я наконец, — чего вы хотите?» «Еще не знаю, я еще не полностью охватил перспективы». Но он готов был ухватить все в охапку. Сразу было видать, знаю я такое выражение лица. Я стоял у окна, смотрел на улицу, и тут меня вдруг осенило. Я рассудил, что, как ни кинь, чересчур доверять профессору вовсе глупо. Вот я и подобрался, будто ненароком к ружью, и кое-что там подправил. Я прекрасно знал, чего хочу, но если б Гелбрейт спросил, почему я скручиваю проволочку тут и сгибаю какую-то чертовщинку там, я бы не мог ответить. В школах не обучался, но твердо знал одно — теперь эта штучка сработает как надо. Профессор строчил что-то в блокноте, он поднял глаза и заметил меня. «Ты что делаешь?» — спросил он. «Тут было что-то неладное», — соврал я.